«Да, я же сказал. Со мной он, говорит, не пожелал». Ргул был явно обижен. Стемнело. Леста все еще не возвращалась. Перед вечерней трапезой Флар послал в Руат молодого всадника, и тот сообщил, что Леса действительно доставила гобелен. Она подняла на ноги и загоняла весь холд, пока огромное яркое полотнище не закрепили на стене зала. Потом несколько часов она изучала его, то присаживаясь на скамью, то безостановочно вышагивая вдоль сверкающего яркими красками старинного полотна. Наконец она вышла во двор, и через мгновение Рамота поднялась в небо над башнями холда. Лайтл был уверен, что Леса направляется обратно в Бельденвейр. «Мнемент!» — вскричал Флар, едва посылая... Посыльный закончил свой доклад. «Мнемент, где они?» Ответа Бронзового последовал нескоро. «Я не слышу их», — наконец передал он. И его беззвучный мысленный голос показался Флару тихим и полным такой тревоги, какую испытывать мог только дракон. Флар, вцепившись обеими руками в край стола, уставился на пустой веер королевы. Охваченный ужасом и мукой, он понял, куда отправилась Лесса. Глава 5. Холодный, как смерть, и несущий смерть. Останься, потерянный, чтоб умереть, храбрый помедли. Вспомни закон, путь твой издревле предопределен. Воздух под ними пронзала главная башня Руата. Леса попросила Рамоту взять чуть левее, не обращая внимания на раздраженную воркотню. Она понимала, что королева тоже охвачена нервным возбуждением. «Правильно, малышка, как раз такой угол, под которым на гобелене изображена дверь холда. Но в те времена, когда ее ткали, над дверью не было навеса, и колонны еще не украшала резьба. Башни, ворота и внутренний двор тоже не было». Она погладила удивительно нежную кожу изогнутой золотистой шеи и усмехнулась, пытаясь скрыть охвативший ее страх. Страх перед тем, что она готовилась совершить. Леса старалась убедить себя, что имеет достаточно оснований для риска. Несомненно, строки баллады «Иные миры беззащитны и в страхе пред нитями молят защиты» намекали на прыжок, совершенный через межвременной промежуток. А гобелен дал необходимые для путешествия ориентиры. О, какую благодарность она испытывала к ткачу, который с такими подробностями воспроизвел внешний вид холда. Надо будет сказать ему, что он отлично выполнил работу. Она понадеялась, что получит такую возможность. Ну, хватит думать об этом. Конечно, она увидит ткача. Ведь вееры исчезли 400 оборотов назад. Она знает, что люди и драконы отправились в будущее. И она знает, как попасть в прошлое, чтобы доставить их сюда, в ее время. Значит, она должна сделать это. Все просто, но только они с Рамотой способны одолеть такой путь. Все кончится успешно, потому что это уже сделано, ведь вееры исчезли. Леса улыбнулась и несколько раз глубоко вздохнула, пытаясь унять сотрясавшую ее дрожь. «Ну, малышка золотая моя, теперь у нас есть ориентиры», — пробормотала она. «Ты знаешь, куда я хочу попасть? Вперед!» Холод был невыносимым. Еще более пронзающим и ужасным, чем она могла представить. Он сжал Лесу в ледяных тисках. Не тот холод, что морозит тело. Нет, нет, это было нечто иное. Нечто такое, что невозможно себе представить. Невообразимое. Но неведающая границ, чудовищно холодное, отсутствие всего. Ни света, ни звука, ни прикосновения. Они неподвижно висели во мраке и пустоте. Все дольше и дольше, пока Леса не почувствовала ужас, способный свести с ума. Она знала, что сидит на теплой шее Рамоты, вцепившись руками в складки ее кожи. Но ноги и пальцы не ощущали ничего. Словно громадное тело дракона растаяло, испарилось во тьме. Не желая сама того, она закричала. Губы ее шевельнулись, но ни звука, ни шороха не прозвучало в ледяной тишине. Леса подняла бесплотную руку, пытаясь коснуться щеки, мысли ее путались.